Потом прислонился к кафельной стене и так и остался стоять под теплой водой, закрыв глаза и опустив руки. «Ты так долго сидишь в речке, — говорила ему мама, — что с тебя все цвета смоет, станешь альбиносом». В мыслях возник образ Арианы, и Адамберг оживился. «Было бы неплохо, — подумал он, — и закрыл краны. Надо пригласить ее поужинать, а там будет видно». Наспех вытершись, он натянул одежду на еще влажное тело, прошел мимо подслушивающего устройства, установленного у кровати. Завтра он попросит Фруасси отключить эту адскую машину и вместе с проводами убрать куда подальше сволочного биарнца с кривой улыбкой. Он схватил стопку дисков с записью его разговоров и методично сломал их, один за другим, пустив по комнате фонтан из блестящих осколков. Собрал их в мешок и крепко завязал, после чего проглотил несколько сардин с помидорами и сыром и, сытый и чистый, решил позвонить Камилле в знак доброй воли и спросить, как там поживает ребенкин насморк. У Камиллы было занято. Он сел на край кровати, дожевывая кусок хлеба, и через 2 минуты набрал ее еще раз. «Занято», — болтает с Вейренком, должно быть. Прослушка, мерно помигивая красным огоньком, вводила его в искушение. Резким движением он нажал на кнопку. «Ничего». Только звук включенного телевизора. Адамберг увеличил громкость. По иронии судьбы, Вейренг пылесосил квартиру под дискуссию о ревности. Слушать эту передачу у себя дома, но в каком-то смысле в обществе Вейренга, показалось ему вредным занятием. Психиатр в чужом телевизоре излагал причины и следствия обсессивно-компульсивных расстройств, и Адамберг растянулся на кровати, с облегчением констатировав, что, несмотря на недавний заскок, он не мог похвастаться ни одним из перечисленных симптомов. Внезапно, проснувшись от громкого голоса, он вскочил, чтобы выключить оравший у него в комнате телевизор. «Стоять, мудила!» Адамберг метнулся в противоположный конец спальни, уже сообразив, что ошибся. Это орал не телевизор, а прослушка, передававшая фильм из квартиры Вейренка. Нетвердой рукой он нащупал кнопку, но вдруг замер, услышав, что лейтенант отвечает главному герою. Звучал Вейренк слишком странно для телефильма. Адамберг посмотрел на часы. «Скоро 2. У Вейренка ночные гости. Пушка есть? Табельное оружие. Где? На стуле. Мы его заберем. Не против? Чего вы хотите? Оружие? А ты как думаешь?» «Я никак не думаю». Адамберг поспешно набрал номер конторы. «Морель, кто там с вами есть?» «Мардан. Мчитесь! На квартиру Вейренка. Вооруженное нападение. Их 2. Живее, Морель. Он под прицелом». Адамберг отключился и тут же позвонил Данглару, зашнуровывая свободной рукой ботинки. «Соображай, парень. Не припоминаешь? Извините, я вас не знаю». «Да ладно. Сейчас мы тебе мозги прочистим. Одень штаны. Все красивше будешь». «Куда мы едем?» «Погулять. За руль сам сядешь. Понял?» «Данглар. 2 типов держат Вейренка под прицелом у него дома. Поезжайте в контору и займите там пост у прослушки. Главное, не упустите его. Я сейчас буду». «У какой еще прослушки?» «Вейренка, черт побери! У меня нет номера его мобильника. Каким образом я могу установить прослушивание?» «Я ничего не прошу вас устанавливать. Вы должны занять пост у прослушки. Эта штуковина стоит у Фруасси в левом шкафу. Поторапливайтесь, боже мой, и предупредите Ретанкур». Фруасси запирает шкаф на ключ, комиссар. «Так возьмите дубликат у меня в ящике, боже мой!» — прокричал Адамберг, перепрыгивая через ступеньки. «Окей», — сказал Данглар. «Итак, имеем прослушку и нападение». Натягивая рубашку, Данглар с ужасом осознавал, что послужило тому причиной. Через 20 минут он уже включал приемник, стоя на коленях перед шкафом Фруасси. За спиной он услышал поспешные шаги Адамберга. «Что происходит?» — спросил комиссар. «Они вышли?» «Еще нет. В Эренках маринует, одевается еле-еле и ищет ключи от машины». «Они собираются взять его машину?» «Да, вот, он нашел ключи». «Парни, уж совсем заткнитесь, Данглар». Мужчины склонились к передатчику. «Не, парень, телефон оставишь тут. Ты на что совсем за мудаков держишь?» «Они выбрасывают его телефон», — сказал Данглар. «Мы его потеряем. Быстрее включите жучок». «Какой жучок?» «У него в машине, черт побери! Врубайте экран. Маячок покажет нам их передвижение». «Все тихо. Наверное, они между квартирой и машиной». «Мардан», — позвал Адамберг, — «они на улице, перед его домом. Мы только что подъехали к перекрестку, комиссар». «Черт! На Бастилии были пробки. Мы включили мигалку, но там полный бардак». «Мардан, они сейчас сядут в его машину. Следите за ними по маячку. Я не смогу настроиться на его волну». «Я смогу. Я вас поведу. Не выключайтесь. Вы на какой машине?» «На Бен 99. Я переключу звук вам на рацию». «Какой звук?» «Их разговор в машине». «Понял». «Они сели», — прошептал Данглар. «Трогаются и едут на восток, в сторону улицы Бельвиль». «Я слышу их», — сказал Мардан. «Только не ори, мудила. Пристегнись, руки на руль. Жми, кольцевой. Мы за город едем. Ты не против?» «Главное, не ори, мудила». Адамбергу была знакома эта фраза. Он услышал ее очень давно там, на верхнем лугу. Он стиснул зубы и положил руку на плечо Данглара. «Черт побери, капитан, они его прикончат». «Кто они?» «Они. Ребята из Кальдеза». «Быстрее, Веренг, жми на газ. В полицейской машине ведь все можно. Врубай мигалку, чтобы к нам не приставали». «Вы знаете меня?» «Не придуривайся. Мы не собираемся всю ночь с тобой мудаком возиться.